«Твой старик настоящий добрый гном?» «Да», — спросил Джим, приятно улыбаясь. «Хозяин». Он грохнул кулаком по стойке. «Мне и моему другу, по порции твоего лучшего бурбона». Бармен с обиженным видом налил им такого же виски, какой в прошлый раз стащил Джим. «Так, вернемся к теме. Наша подружка, по которой так искренне скучают, покидает первоклассный отель и поселяется в доме Робинсона. Не кажется ли вам странной цепь совпадений? Очевидно, только два человека на свете, я и ты, Кларабелла, могут дать ответ. Потому как только мы с тобой знаем, что она была на вокзале в момент смерти старины Робинсона. Его сердце», — пробормотал Питер. «О, она поражает в самое сердце и в другие органы. Однако странно, не правда ли? Фредди падает на рельсы». «Я сказал падает, нет, планирует. Я все видел, помни. Он опускается вниз легко и плавно, как салфетка. Затем она лезет из кожи вон, чтобы заполучить его дом. Одно к одному. А, старина, ты тоже видишь в этом совпадение, Кларабелла?» «Нет», — прошептал он. «Ну-ка, Пит, вспомни, как ты прошел ранний отбор в Корнелл. Пошевели своими огромными мозгами, малыш». Он положил ладонь на спину Питеру и пригнулся к нему, дыша чистым спиртом прямо в лицо. «Наша сексуальная подружка что-то ищет в доме. Чувак, я заинтригован, а ты? Ты только представь ее там. Эта аппетитная леди шастает по старому дому Фредди. Что она ищет? Деньги, драгоценности, наркотики, кто знает. Но она определенно что-то ищет там. Ее шикарное тело двигается по комнатам, заглядывает в углы, на это стоит посмотреть. А, я не смогу», — сказал Питер. Бурбон, как масло, перекатывался в желудке. «Я думаю», — сказал Джим, — «что нам пора двигать в сторону нашего транспортного средства». Питер очнулся стоящим на морозе у машины Джима. Он никак не мог припомнить, почему он оказался в одиночестве. Он потопал ногами, покрутил головой и позвал друга. «Эй, Джим». Харди возник мгновением позже с акульей ухмылкой на лице. «Простите, что заставил вас ждать. Просто сказал на прощание нашему другу, как нам понравилось его общество. Правда, он, кажется, не поверил, поэтому пришлось повторить несколько раз. Он продемонстрировал, так сказать, отсутствие заинтересованности. К счастью, мне удалось позаботиться о нашем питьевом довольствии на оставшуюся часть приятного вечера». Он чуть расстегнул молнию куртки и показал горлышко бутылки. «Ты ненормальный». «Я не ненормальный, я хитер как лис. Ты это имел в виду?» Джим сел в машину и, вытянувшись, открыл дверь Питеру. «Давайте вернемся к предмету нашего недавнего обсуждения». «Нет, тебе точно надо учиться в колледже», — сказал Питер, пока Джим запускал двигатель. «С твоими способностями трепаться тебе точно надо в Фи Бета Каппа 14. По правде, я частенько думаю о том, что из меня вышел бы классный адвокат», — удивил признанием Джим. «На-ка, глотни», — он протянул Питеру бутылку. «Что есть хороший адвокат, как не первоклассный трепач? Вспомни старого Серса Джеймса, чувак. Вот кто умеет вешать лапшу на уши». Питер вспомнил свою последнюю встречу с Серсом Джеймсом. Тот грузно сидел в своей машине, бледное лицо за бликом ветрового стекла. Потом почему-то вспомнилось лицо мальчишки, сидевшего на надгробии перед собором святого Михаила. «Слушай, давай не будем с ней связываться», — попросил он. «Именно это я и хотел обсудить». Джим совершенно трезвым взглядом посмотрел на Питера. «Мы остановились на том, что она бродит по дому и что-то ищет. Если мне не изменяет память, Кларабелла, я пригласил тебя взглянуть на это собственными глазами». Питер уныло кивнул. «И верни мне бутылку, если не знаешь, что с ней делать. Так вот, в этом доме что-то есть, согласен? Не желаешь ли узнать, что именно? В любом случае что-то такое затевается, а мы с тобой, старина, единственные, кто знает об этом. Я прав или не прав? Но может, господи», — взвыл Харди, и Питер подпрыгнул. «Ты кретин. Ну что непонятного? Ей зачем-то нужен именно этот дом, и именно это единственный разумный вывод. Думаешь, Робинсон ей мешал, и она избавилась от него? Вот этого я не знаю. Я видел только, как он уплывает вниз, на пути. Черт те что. Одно скажу, я хочу взглянуть на этот дом». «А нет, не надо», — взмолился Питер. «Да чего ты боишься?» — возмутился Джим. «Она обыкновенная баба. У нее странные привычки, но она всего лишь женщина, Кларабелла. Вообще-то я не такой дурак, чтобы соваться в дом, когда она там. А если ты опять наложил в штаны, можешь проваливать прямо сейчас». Все дальше и дальше разматывалось темное пригородное шоссе, увлекая их в Милбурн. «А как ты узнаешь, там она или нет, ты ж говоришь, она сидит в темноте ночи напролет. Позвоним в дверь, чучело. У подножья последнего холма перед поворотом к городу Питер, уже чуть живой от волнения, взглянул на дорогу и увидел огни Милбурна. Собранные в кучку в низине, они выглядели так, словно кто-то необъятной ладонью может запросто сгрести их в пригоршню. Милбурн выглядел случайным, временным, как палаточный городок кочевников, и, хотя Питер Барнс знал его на протяжении всей своей жизни, вообще-то это единственный город, который он знал, сейчас он казался незнакомым и чужим. Затем он понял почему. «Джим, смотри, в западной части города нет света». Снегопад оборвал провода, но снег уже не идет. «Шел, когда мы сидели в баре. А ты правда видел в ту ночь ребенка на крыше вокзала?» «Неа, просто подумал, что видел. Это, наверное, был сугроб. Или старая газета, или что-то еще. Черт, Кларабелла, да как туда залезет ребенок? Сам знаешь, это невозможно. Если честно, Кларабелла, мне той ночью было страшненько». 7. Там, в городе, Дон Вандерли сидел за письменным столом в западном крыле отеля «Арчер» и заметил, как внезапно темнота упала на улицу за окном его номера. Настольная лампа по-прежнему горела, и Рикки Гаторн удивленно раскрыл рот, когда его гостиная погрузилась в темноту и Стелла попросила зажечь свечи. Именно в этой части города свет гас по меньшей мере дважды каждую зиму. И Милли Шин, идя за свечами, услышала медленный стук во входную дверь, к которой она никогда-никогда, ни за что, никогда в жизни не подойдет. И Сирс Джеймс, которого в библиотеке темнота застала врасплох, услышал быстрые веселые шажки по лестнице и убеждал себя, что это ему показалось. И Кларк Маллиган, уже 2 недели крутивший фантастику и фильмы ужасов и вконец одуревший от зловещих образов, можешь это показывать в своем кинотеатре, но никто не заставляет тебя смотреть, запустив очередной ролик, вышел из Риальто подышать свежим воздухом и увидел во внезапно обрушившейся темноте мужчину, волчьими скачками несущегося куда-то через улицу, со страшной поспешностью, со зловещей целью. «Мужик, никто тебя не заставляет смотреть эту муть». Взлом, часть 2. 8. Джим остановился за полквартала до дома, и какого черта свет погас. Они оба смотрели на темный фасад здания, на голые, без занавесок окна, за которыми не было ничего, ни силуэта, ни огонька свечи. Питер Барнс думал о том, что видел Джим Харди, о теле Фредди Робинсона, планирующем на заросшие бурьяном железнодорожные пути, и о маленьком мальчике, которого там не было, но который сидел на крыше и на надгробном камне. Потом пришла мысль: я тогда был прав, страх отрезвляет. Он поднял глаза на Джима и заметил, как тот напряжен от возбуждения. Я думал, она все равно никогда не включает свет. По мне, так лучше бы его не отрубали. Джим содрогнулся и оскалился в ухмылке. В таком местечке, он показал на респектабельные трехэтажные дома по соседству, наша дамочка постаралась бы слиться с окружением и, возможно, не стала бы выключать свет, чтобы никто ничего не подумал. Он склонил голову на бок. Помнишь дом на Хавен-Лейн, в котором жил старый писатель Эдвард Вандерли? Ты ходил когда-нибудь мимо него ночью? Все дома вокруг освещены, а в доме Вандерли темно, как в могиле. Жуть берет. Меня от этого дома жуть берет, признался Питер. И, кроме того, это незаконно. Ну ты и зануда. Хардести повернулся на сиденье и уставился на Питера, который прочитал в его взгляде едва сдерживаемый порыв двигаться, действовать, немедленно творить задуманное, биться лбом об стену и крушить все препятствия на пути. Думаешь, наша дамочка задумывается, что законно, что нет? Думаешь, заполучив этот дом, она шибко беспокоилась о чертовых законах и законниках, о Хардести, например? Харди помотал головой с показным, а может и истинным отвращением. Питер подозревал, что он специально накручивал себя, готовил к бою, даже если сомневался в победе. Джим отвернулся от него и включил передачу. Питер какое-то мгновение надеялся, что Харди объедет квартал и вернется к отелю, но они на первой скорости миновали квартал и остановились прямо напротив дома. «Или ты со мной, или ты просто сопляк», — сказал он. «Что ты собираешься делать? Для начала выйти, потом заглянуть в окна нижнего этажа. На это тебе хватит духу, Кларабелла, ничего ты не увидишь». «Господи!» — прошипел Харди и выбрался из машины. Питер колебался не дольше секунды, затем тоже вышел и последовал за Харди через заметенный снегом газон за угол здания. Они двигались быстро, пригнувшись, чтобы не попасться на глаза соседям. Через несколько мгновений они сидели на корточках под одним из окон бокового фасада. «Ну что, Кларабелла, заглянешь в окошко? Завязывай так называть меня», – прошептал Питер. «Достало уже? Ну ты нашел время», – ухмыльнулся ему Джим. Затем поднял голову, чтобы заглянуть в дом. «О, взгляни-ка!» Питер медленно последовал его примеру. Небольшая комната хорошо просматривалась в лунном свете, падавшем из-за их спин. В комнате не было ни ковра, ни мебели. «Странная леди», — сказал Харди, и Питер услышал смех в его голосе. «Зайдем с тыла». Он, все так же пригибаясь, побежал, Питер за ним. «Я так думаю, ее здесь нет», — сказал Хард, когда Питер добрался до задней стены здания. Он стоял, выпрямившись и привалившись спиной к простенку между маленьким окошком и задней дверью. Такое чувство, что дом вообще пустой, здесь, за домом, где их никто не мог видеть, было спокойней. Длинный задний двор заканчивался белым пригорком, заметенным снегом кустом. Пластмассовая кормушка для птиц, бассейн, полный снега и похожий на огромный замерзший торт, отделял их от изгороди. Даже в лунном свете он казался таким обыденно домашним. «Нечего бояться, если рядом с тобой такие предметы», — подумал Питер и через силу улыбнулся. «Ты что, мне не веришь?» — с вызовом спросил Харди. «Да не в этом дело», — оба говорили во весь голос. «Лады, тогда ты смотришь первым». «Лады», — Питер развернулся и смело шагнул к окну. Он увидел тускло блестевшую раковину, половые доски, плиту, оставленную миссис Робинсон. Одинокий стакан на столе на краешке лунного луча. Если кормушка для птиц выглядела по-домашнему, то эти предметы казались брошенными. Еще один стакан пылился на полке. Питер сразу понял. «Джим прав, дом пуст». «Никого», — сказал он. Харди кивнул, стоя рядом. Затем вскочил на цементную ступеньку перед дверью. «Чувак, если что услышишь, сваливай». Он нажал на кнопку звонка. Трезвон пронизал весь дом. Оба напряглись, затаив дыхание. Ни шагов, ни голосов в ответ. «Ну», — сказал Джим, ангельски улыбаясь Питеру, — «что я говорил». «Все равно нельзя так», — настаивал Питер. «Надо вернуться к парадной двери и сделать вид, как будто мы только что пришли. Если кто увидит нас, мы просто ищем ее. Если она не ответит на звонок в дверь, сделаем то, что в таких случаях все делают, заглянем в окна. А если люди увидят, что мы тут шныряем, вызовут полицию». «Неплохо», — помедлив, — сказал Джим. «Ладно, попробуем. Но если никто не откроет, я иду к задней двери и открываю ее. Как задумано, помнишь?» Питер кивнул. Он помнил, словно тоже испытав облегчение от того, что больше не нужно прятаться. Джим преспокойно вышел к фасаду дома. Питер, чуть подстав, двигался сзади, пока Джим, перейдя газон, подошел к парадной двери. «Вперед, спортсмен», — сказал он. Питер стоял рядом с ним и думал: «Я не смогу войти. Пустой, с покинутыми комнатами и аурой человека, избравшего его своим жилищем, дом казался обманчиво безмолвным». Джим позвонил. «Зря теряем время», — сказал он, выдав с головой свое волнение. «Да подожди ты. Просто держись естественно». Джим сунул руки в карманы куртки и попрыгал у порога. «Ну, долго еще?» «Еще немножко». Джим шумно выдохнул, выпустив клуб пара. «Хорошо, еще пару секунд. Одна, две, три. Теперь что? Позвони еще раз. Как будто ты думаешь, что она дома». Джим нажал на кнопку второй раз. Трель, прозвенев, угасла в глубине дома. Питер оглядел дома вверх и вниз по улице. Ни машин, ни огней. Тусклый свет свечи мерцал в окне четвертого дома, но ни одно любопытное лицо не выглянуло, никому не было дела до двух мальчишек у порога дома их новой соседки. Старый дом доктора Джеффри скорбно темнел напротив, и тут ниоткуда, совершенно необъяснимо, донеслось дуновение музыки. Гудящий тромбон, вкрадчивый саксофон, где-то очень далеко играл джаз. Джим Харди поднял голову и отвернулся от двери. «Что за звуки?» Питеру вдруг представились шатры ярмарки, темнокожие музыканты. «Похоже на карнавал». «Точно, они здесь частенько, особенно в ноябре». «Наверное, запись. У кого-то окно открыто». «Наверное». И все же, словно сама идея внезапного появления карнавальных музыкантов в Мелбурне была пугающей, ни один из них не желал допустить мысли, что эти веселые звуки казались слишком живыми, чтобы быть записью. «А теперь заглянем в окошко», — решился Джим. Он соскочил со ступенек и подошел к большому окну. Питер остался на крыльце, тихонько хлопая в ладоши и прислушиваясь к замирающим звукам музыки. «Оркестр двигается к центру города, к площади», — подумал он. «Но какой в этом смысл? Музыка стихла совсем. «Ни за что не догадаешься, на что я сейчас смотрю», — сказал Джим. Вздрогнув, Питер взглянул на друга. Лицо Джима оставалось абсолютно спокойным. На пустую комнату. Не совсем. Он знал, что Джим не скажет и придется посмотреть самому. Питер соскочил со ступеньки и подошел к окну. Сначала он увидел то, что и ожидал. Пустая комната, ковер снят, повсюду пыль. В одной половине окна, темная арка дверного прохода. В другой, отражение его собственного лица. На мгновение он испугался, что попадет там в ловушку, как его отражение, его заставит пройти через темную арку, ступать по голым доскам пола. Этот страх имел в себе не больше смысла, чем игра призрачного оркестра, но был сродни ей. Он таился там. Потом Питер наконец понял, о чем говорил Джим. У стены, рядом с плинтусом, лежал коричневый портфель. «Это ее», — прогудел Джим прямо в ухо. «Теперь дошло, она там, нет, то, что ей нужно, все еще там». Питер попятился от окна и взглянул на застывшее, красное лицо Джима. «Так, все, хватит здесь торчать, я иду в дом», — заявил Джим. «Ты со мной, Кларабелла?» Питер молчал, не в силах дать ответ. Джим обошел его и скрылся за углом дома. Несколько секунд спустя послышался легкий удар и звон разбитого стекла. Он застонал, повернулся и вновь увидел свое лицо в окне, испуганное и нерешительное. «Уходи отсюда!» «Нет, надо ему помочь!» «Уходи!» «Нет, надо!» Он пошел за дом, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Джим стоял на заднем крыльце, согнувшись и просунув руку в отверстие разбитого дверного окошка. В сумрачном свете он был похож на ночного взломщика. Питу вспомнились слова Джима. «Самое страшное уже случилось, и поскольку ты здесь, расслабься и повеселись». «А, явился», — сказал Джим. «Вообще-то ты уже должен быть в кроватке. А что, если она вернется домой? Удерем, идиот. В доме два выхода, помнишь? Или ты думаешь, что она бегает быстрее тебя?» Его лицо на мгновение сосредоточенно застыло. Затем замок щелкнул и открылся. «Идешь, наверное, но воровать не собираюсь. И ты тоже». Джон презрительно фыркнул и шагнул за порог. Питер поднялся по ступенькам и вгляделся в темноту. Харди прошел через кухонную дверь, углубляясь в дом и не оглядываясь. «Расслабься и повеселись». Он шагнул вперед. Харди уже топал по коридору, открывая все двери подряд. «Тихо ты», — зашипел Питер. «Сам тихо», — отозвался Джим, но шуметь перестал, и Питер понял, что Джиму, допускал он это или нет, тоже было страшно. «Что ты ищешь?» — спросил Питер. «Откуда я знаю? Найдем, увидим. Слишком темно, чтоб увидеть что-нибудь. Снаружи было лучше видно». Джим вытащил из кармана спички и зажег одну. А так, по правде говоря, так стало еще хуже. Если раньше коридор едва просматривался, то сейчас видимость ограничивалась трепетным оранжевым кругом света. «Ладно, только давай держаться вместе», — сказал Питер. «Если разделимся, быстрее обойдем дом». «Ни за что», — Джим пожал плечами. «Как хочешь». Он повел Питера по коридору к гостиной. Сейчас она казалась более безжизненной, чем с улицы. На обоих, там и здесь исписанных детскими цветными карандашами, виднелись бледные прямоугольники, оставленные снятыми картинами. Джим шел по периметру комнаты, простукивая стены и зажигая одну спичку за другой. «Смотри, чемодан». «О, точно, чемодан». Джим присел и открыл его. «Пустой». Питер смотрел через его плечо, как он перевернул чемодан, потряс и положил обратно на голый пол. Он шепнул: «Ничего тут не найдем». «Господи, да мы осмотрели только две комнаты, а ты уже готов сдаться?» Джим резко поднялся, и спичка погасла. На мгновение кромешная тьма окружила их. «Зажги другую», — прошептал Питер. «Нет, так лучше. Снаружи не увидит. Погоди, глаза сейчас привыкнут». 5-6 секунд они молча стояли в темноте, пока память о свете не исчезла с сетчатки. Потом еще немного, пока окружающие предметы не приняли обычные очертания. Питер услышал какой-то шум в доме и подпрыгнул. «Да не дергайся ты, что это было?» — шепнул Питер и услышал нотки истерики в своем голосе. Ступенька скрипнула, задняя дверь захлопнулась. «Ничего». Питер коснулся пальцами лба и почувствовал, как они дрожат. «Слушай, мы разговаривали, стучали по стенам, мы разбили окошко, как думаешь, она бы вышла, если бы была дома?» «Наверное». «Окей, посмотрим на втором этаже». Джим схватил его за рукав куртки и потащил из гостиной обратно в коридор. Там он отпустил Питера и повел его к лестнице. Наверху было совсем темно, здесь начиналась другая территория. Глядя на тающие в сумраке ступени, Питер ощутил более глубокое беспокойство, чем когда он только вошел в дом. «Ты поднимайся, я постою здесь. Хочешь побыть один, в темноте?» Питер попытался сглотнуть, но не смог. Он покачал головой. «Хорошо, но все равно надо сходить, наверху точно что-то есть». Джим поставил ногу на вторую ступеньку. Они были не покрашены, дорожка отсутствовала. Он сделал шаг наверх, оглянулся. «Идешь?» и начал подниматься, шагая через ступеньку. Питер смотрел. Когда Джим одолел половину лестницы, он заставил себя идти следом. Свет включился, когда Джим был уже наверху, а Питер поднялся на две трети пролета ступеней. «Здравствуйте, молодые люди», — донесся глубокий спокойный голос с нижней ступеньки. Джим Харди взвизгнул. Питер скатился на несколько ступенек вниз и, наполовину парализованный страхом, увидел, что летит прямо в объятия мужчины, глядевшего вверх на них. «Разрешите проводить вас к хозяйке», — продолжил он, одарив их мертвой улыбкой. Питеру он показался невероятно странным. Голубая вязаная шапочка поверх светлых вьющихся волос, на носу, черные очки, одет в рабочий комбинезон, а лицо, из желто-бледное, цвета слоновой кости. Это был тот, с площади. «Она будет очень рада снова встретиться с вами», — сказал мужчина. «Поскольку вы первые ее гости, вас ждет особо теплый прием». Он широко улыбнулся и начал подниматься по ступеням к ним. Поднявшись лишь на пару ступенек, он поднял руку и стянул голубую шапочку и светлые завитушки, парик, вместе с ней. Когда он снял очки, они увидели его глаза, не мигающие, горящие золотисто-желтым светом. 9. Стоя у окна своего номера и глядя на обесточенную часть Милбурна, Дон услышал отдаленные рулады саксофонов и тромбонов и подумал: «Доктор Рэббитфуд в городе». За спиной зазвонил телефон. Сирс смотрел на дверь библиотеки, прислушиваясь к быстрым шажкам на лестнице, когда зазвонил телефон. Не отвечая, он отпер дверь, распахнул ее. Лестница была пуста. Он повернулся, чтобы снять трубку. Льюис Бенедикт, чей особняк находился в самой отдаленной части района, оставшегося без электричества, не слышал ни музыки, ни топота детских шагов. Слышал он, принесенный ветром, или воспоминаниями, или просто сквозняком, самый для него мучительный из всех звуков на земле, печальный и едва уловимый голос его покойной жены, зовущий снова и снова: «Льюис, Льюис». Уже много дней он слышит его. Когда зазвонил телефон, он вздохнул с облегчением. И с тем же облегчением он услышал в трубке голос Рики. «Я тут в темноте совсем с ума схожу. Я говорил с Сирсом и племянником Эдварда, и Сирс любезно согласился с тем, что мы могли бы все собраться сейчас у него. Я думаю, это просто необходимо». «Согласен, тогда приезжай, пожалуйста». Рики подумал, что молодой человек выглядит как истинный член клуба фантазеров. Под маской общительности, однако, пряталось крайне нервозное состояние. Он вытянулся в одном из восхитительных кожаных кресел Сирса, он потягивал виски и осматривал, с оттенком удивления, как когда-то его дядя, интерьер заветной библиотеки, казалась ли она ему такой же старомодной, какой называл ее Эдвард. Он говорил спокойно, делая паузы, но за всем этим скрывалось напряжение. «Возможно, это роднит его с нами», — думал Рики, и видел, что Дон был человеком такого типа, с которым они могли бы сдружиться много-много лет назад. Родись он на 40 лет раньше, он стал бы одним из них, словно по праву рождения. Однако он все еще хранил свои секреты. Рики не мог себе представить, что имел в виду Дон Вандерли, спрашивая их о том, слышали ли они музыку сегодня вечером. Несмотря на давление, он ничего не объяснял. Они продолжали настаивать, и он сказал: «У меня возникло чувство, что все происходящее имеет прямое отношение к моему роману». Это утверждение, показавшееся бы эгоистичным в любое другое время, взволновало их. Каждый заерзал в своем кресле. «Не то ли это, для чего мы вас сюда пригласили?» — спросил Сирс. И тогда он начал объяснять. Рики с удивлением слушал рассказ Дона о замысле его новой книги, и описание характера доктора Рэббитфута, и как он услышал музыку перед самым звонком. «Не хотите ли вы сказать, что происходящее в нашем городе является событиями из ненаписанной книги?» — спросил недоверчиво Сирс. «Это чистейшей воды вздор». «Или же», — задумчиво произнес Рики, — «если не, нет, я даже не знаю, как правильно выразиться. Или же события, происходящие здесь, в Милбурне, сфокусировались в последнее время на чем-то, чего не было прежде. То есть этим фокусом стал я», — сказал Дон. «Не знаю, вздор», — вмешался Сирс. «Сфокусировались», — расфокусировались. Просто мы умудрились и продолжаем умудряться запугивать себя все больше и больше, вот и все, что случилось. Вот он где, ваш фокус, и видение романиста тут абсолютно ни при чем. Льюис, внешне безучастный ко всему, сидел, погруженный в какую-то свою собственную тайну. Рики спросил его, что он думает по этому поводу, и тот ответил: «Извини, я думал о другом. Разреши, я себе приготовлю еще выпить, Сирс?» Сирс мрачно кивнул. Льюис пил вдвое больше обычного, словно то, что на их сегодняшнее заседание он приехал в старой рубашке и твидовом пиджаке, давало ему право нарушать еще одну традицию клуба. «И что же якобы свидетельствует об этом загадочном фокусе?» — задиристо спросил Сирс. «Вам это известно так же, как и мне. Прежде всего, смерть Джона». «Совпадение», — парировал Сирс. «Овцы Эльмира и все убитые животные. Ха, марсиане Хардести. А вы не помните, что говорил нам Хардести? Что это игра, развлечение какого-то неизвестного нам существа. Более того, Фредди Робинсон, бедняжка Рид Эдом. Я чувствовал еще за месяцы до всего этого, что наши истории пробуждают в жизни что-то такое. И я боюсь, очень боюсь, что это не последние человеческие жертвы. Я утверждаю, что нашим жизням и жизням многих жителей города может грозить опасность. Тем не менее я остаюсь при своем. Вам, несомненно, удалось запугать себя», — упорствовал Сирс. «Мы все запуганы», — уточнил Рики. Голос его охрип от простуды, в горле першило, но он заставил себя продолжить. «Да, все мы. Но вот о чем я думаю. Приезд Дона стал последней частью головоломки, и когда все мы объединились с ним, то силы эти, или, не знаю, зовите это как угодно, всколыхнулись. Их пробудили к жизни. Мы, нашими историями, Дон, своей книгой и воображением, мы видим, но не верим своим глазам. Мы чувствуем, как какие-то люди наблюдают за нами, кровавые события преследуют нас, но не признаемся себе в этом и отвергаем, гоним от себя как глупые фантазии. Нам снятся кошмары, но мы пытаемся забыть их, а между тем три человека уже погибли». Льюис посмотрел на ковер под ногами, затем нервно покрутил пепельницу, стоявшую перед ним на столе. «Мне сейчас припомнились мои слова, что я сказал Фредди Робинсону, когда недавно вечером он подкараулил меня у дома Джона. Я сказал, что кто-то прихлопывает нас как мух. Но почему ты считаешь молодого человека, которого до недавних пор никто из нас в глаза не видел, решающим звеном или, как ты выразился, последним элементом?» — спросил Сирс. «Может, потому, что он племянник Эдварда», — ответил вопросом Рики. И вдруг с огромным облегчением подумал: «Слава богу, что дети не приедут сюда на Рождество». «Да, потому что он племянник Эдварда». Трое пожилых мужчин почти осязаемо чувствовали опасность тех, как сказал Рики, сил, что грозили им. Трое запуганных мужчин, освещенные жарким пламенем свечей, оглянувшись назад, взирали на свое прошлое. «Может и так», — наконец откликнулся Льюис. Он осушил стакан. «Вот только я не понимаю, при чем здесь Фредди Робинсон? Он просил меня встретиться с ним, дважды звонил мне, а я просто отделался от него смутным обещанием как-нибудь где-нибудь встретиться». Сирс спросил: «Он хотел что-то рассказать тебе, я не позволил ему даже попробовать. Боялся, что он пытается продать мне страховку». «Почему ты так решил?» «Потому что он говорил что-то о том, что нам якобы угрожало». Снова воцарилось молчание. «Возможно, — сказал Льюис, — если б я с ним встретился, он был бы сейчас жив». Рики сказал: «Льюис, ты сейчас говоришь, как Джон Джеффри. Он также корил себя за смерть Эдварда». Какое-то мгновение все трое смотрели на Дона Вандерле. «Вы знаете, может быть, я здесь не только из-за смерти дяди, — сказал Дон. — Я хочу купить себе членство в клубе фантазеров». «Что?» — взорвался Сирс. «Купить, заплатить своей историей. Вы позволите?» С вопросительной улыбкой он обвел взглядом троих. «Она еще очень свежа в моей памяти, поскольку я недавно записал ее в свой дневник. И, — сказал он, нарушая еще одно из их правил, — это не выдумка. Все произошло именно так, как я расскажу. Ее также нельзя считать вымыслом, поскольку у нее нет завершения. Ее просто оттеснили на задний план другие важные события. Но если мистер Гаторн, Рики, — выдохнул адвокат, — прав, тогда пять человек, а не четыре, умерло. И мой брат был первым». «Вы были оба обручены с одной девушкой», — сказал Рики, вспомнив одно из последних высказываний Эдварда. «Мы были оба обручены с Альмой Мобли, девушкой, с которой я познакомился в Беркли», — начал Дон свою историю о привидениях, и все четверо поудобнее устроились в креслах. «Я думаю, это настоящая история с привидениями», — продолжал он, мысленно достав доллар из кармана джинсов для доктора Рэббитфута. Дон поведал им свою историю, обращаясь к пламени свечей, как к беспокойному уголку своей души. Он рассказывал не все и не так подробно, как написал в своем дневнике, тщательно припоминая каждую подробность, но не утаил почти ничего. Его рассказ длился полчаса, а сведения из «Кто есть кто» окончательно подтвердили, что все сказанное Альмой было ложью, закончил Дон. Дэвид погиб, она просто-напросто исчезла, он провел по лицу ладонью, громко вздохнул. Вот и все, настоящая история с привидениями, не так ли? Скажите мне, какое-то мгновение все молчали. Расскажи ему, Сирс, беззвучно умолял Рики. Он поднял голову и взглянул на старого друга, скрестившего домиком пальцы перед лицом. «Скажи, Сирс, расскажи ему». Его глаза и глаза Сирса встретились. «Он знает, о чем я думаю». «Что ж», — отозвался Сирс, и Рики прикрыл глаза. «По-моему, очень напоминает одну из наших историй. Не те ли это события, что послужили сюжетом для вашей книги?» «Да, они сплелись в историю, гораздо более интересную, чем сама книга. Но у них нет финала». «Вероятно, пока нет», — сказал Сирс. Он прищурился на свечи, сгоревшие почти до чашечек серебряных подсвечников. «Сейчас», — молил Рики, все еще не открывая глаз, — «этого молодого человека, что, по-вашему, был похож на оборотня, как его звали, а, Грег?» «Грег Бентон», — Рики открыл глаза, и если бы кто-то взглянул на него в этот момент, заметил бы благодарность в каждой черточке его лица. Дон кивнул, явно не понимая всей важности этого уточнения. «Я знал его под другим именем», — сказал Сирс. «Когда-то очень давно его звали Грегори Бейт, а его полоумного брата звали Фенни. Фенни умер у меня на глазах», — он горько улыбнулся, словно человек, съевший что-то крайне неприятное. Задолго до того, как он, Бентон, начал щеголять бритой головой. «Если он в состоянии появиться дважды, значит, можно ожидать и третьего появления», — сказал Рики. «Не далее двух недель назад я видел его на площади. По глазам, привыкшим к свечам, резко ударил внезапно вспыхнувший электрический свет. Различие и своеобразная непринужденность четверых сидевших в библиотеке Сирса, которые дарило им пламя свечей, вдруг стерлись, исчезли при более ярком освещении. Сейчас они выглядели просто испуганными. Мы похожи на полумертвых», — подумалось Рики. «Как будто тепло свечей и история объединяли их в неразрывный, безопасный дружеский круг. Теперь же они отделены друг от друга, разбросаны по мрачной пустоте зимы». «Похоже, он услышал тебя», — сказал уже опьяневший Льюис. «Может, именно это и видел Фредди Робинсон, как Грегори превращается в волка. Ха! Взлом, часть третья. 10. Питер, как в тумане, поднялся по ступеням и остановился рядом с Джимом на площадке. Оборотень медленно, неумолимо приблизился к ним. «Хотите повидаться с ней, не так ли?» Его ухмылка была совершенно дикой. «Она будет так рада. Уверяю, вас ожидает теплый прием». Питер в смятении огляделся вокруг. Из-под двери комнаты сочился фосфоресцирующий свет. «Правда, сейчас она не совсем готова принять вас, она немножко не в форме, но это как раз и интересно, не так ли? Все мы любим видеть друзей без масок. Он нас заговаривает, чтобы мы не двигались», — подумал Питер. «Гипнотизирует. Вы, молодые люди, любите научные эксперименты, исследования, наблюдения, например, с помощью подзорной трубы. Как приятно познакомиться со столь пытливыми умами, такими любознательными, постоянно расширяющими свой кругозор. А ведь так много праздной молодежи, так много тех, кто боится рисковать. Но про вас такого не скажешь, правда?» Питер взглянул на Джима. Тот стоял с раскрытым ртом. «Нет, вы настоящие смельчаки. Я присоединюсь к вам буквально через минутку, а вы пока постарайтесь расслабиться и, пожалуйста, дождитесь меня, просто расслабьтесь и подождите». Питер стукнул Джима тыльной стороной ладони по ребрам, но тот не двигался. Он посмотрел через плечо на приближающуюся жуткую фигуру и сделал страшную ошибку. Взглянул прямо в пустые золотисто-желтые глазницы. И тут Питер услышал голос, звучащий прямо в его мыслях. «Расслабься, Питер, расслабься, сейчас ты увидишь ее, Джим», — закричал он. Харди весь содрогнулся, и Питер понял, что друга он уже потерял. «Тихо, мальчик, успокойся, зачем так шуметь?» Человек с золотыми глазами был уже совсем рядом и тянул к ним левую руку. Питер шагнул назад, слишком объятый ужасом, чтобы связно мыслить. Белая ладонь человека плавно скользила все ближе и ближе к левой руке Джима. Питер развернулся и проскочил следующие полпролета наверх. Оглянувшись, он увидел, что свет из-под двери полился таким мощным потоком, что уже и стены стали зеленеть. В этом свете Джим тоже казался зеленым. «Возьми мою руку», — сказал человек. Он стоял на две ступеньки ниже Джима, и руки их почти соприкасались. Джим протянул руку. В отчаянии Питер взглянул на ступени, идущие наверх, но не в силах был бросить Джима. Человек внизу гадко захихикал. Сердце Питера ёкнуло, и он посмотрел вниз. Человек сжимал запястье Джима левой рукой. Волчьи глаза расширились и засветились ярче. Джим пронзительно завизжал. Человек отпустил его руку, схватил Джима за горло, и с такой невероятной силой крутанул его тело, что голова ударилась о стену. Он сделал еще шаг наверх и, утвердившись покрепче на площадке, еще раз силой ударил Джима головой о стену. «Теперь твоя очередь». Джим сполз по стене на площадку, и человек отшвырнул его в сторону, как будто невесомый бумажный куль. Яркий мазок крови, словно ребенок провел пятерней, остался на стене. Питер несся по коридору с множеством дверей, открыл одну наугад и влетел в комнату, и замер на пороге. Контур головы человека показался на фоне окна. «Добро пожаловать», — прозвучал его бесстрастный голос. «Так ты еще не познакомился с ней?» Он поднялся с кровати. «Не успел, это незабываемое впечатление. Потрясающая женщина». Человек, вернее лишь его контур на сером фоне окна, начал перемещаться в сторону Питера, застывшего у двери. Когда он приблизился, Питер узнал его. Фредди Робинсон. Попался. Шаги в коридоре остановились за дверью спальни. Время. «Знаешь, я не очень хорошо помню». В панике Питер бросился на Робинсона, вытянув вперед руки, чтобы сбить его с дороги. В первое мгновение пальцы почувствовали его рубашку, затем Робинсон вдруг рассыпался в бесформенное облако светящихся точек, оставив лишь покалывание в пальцах. Он исчез полностью, в одно мгновение, и Питер пронесся через место, где тот только что стоял. «Выходи, Питер», — донеслось из-за двери. «Мы все ждем тебя», — а другой голос бился в мозгу. «Время». Замерев перед кроватью, Питер услышал, как поворачивается дверная ручка. Он вскочил на кровати, ребрами ладоней врезал по верхней части оконной рамы. Рама поднялась без усилий, словно хорошо смазанная. Морозный воздух ударил в лицо. Чей-то мысленный приказ догнал его, велел вернуться к двери и не дурить. Спросил, не хочет ли он пойти убедиться, что с Джимом все в порядке. Джим. В то самое мгновение, как открылась дверь, он уже выбрался из окна. Что-то устремилось к нему, но он уже бежал по крыше, затем спрыгнул на нижний уступ. Отсюда он перепрыгнул на крышу гаража, а с гаража – в сугроб. Пробегая мимо машины Джима, он покосился на дом, однако здание выглядело таким же обыкновенным, как и в самом начале. И только лестница и гостиная отбрасывали манящий прямоугольник желтого света на тротуар. И это словно говорило Питеру Барнсу: «Представь себя мирно лежащим со скрещенными на груди руками, представь себя спящим под толщей льда». Всю дорогу домой он бежал, сломя голову. 11. «Льюис, ты уже пьян», — резко сказал Сирс. «Не строй из себя большего осла, чем ты есть». «Сирс», — сказал Льюис, — «это, конечно, странно, но, говоря о таких вещах, довольно трудно не выглядеть ослом». «Верно подмечено. Но, ради бога, остановись, не пей больше». «Знаешь, Сирс», — отозвался Льюис, — «наш маленький выдуманный этикет уже больше никому не нужен». Рики повернулся к нему. «Ты хочешь, чтоб мы прекратили наши встречи? Ну а кто мы такие, черт возьми? Три мушкетера, в какой-то мере», — сказал Рики. «Мы, то, что от нас осталось. Мы последние. Плюс Дон, конечно». «О, Рики», — улыбнулся Льюис, — «самое приятное в тебе. Ты чертовски преданный друг». «Я предан только тому, что и кто этого заслуживает», — сказал Рики и дважды чихнул. «Простите, мне, наверное, пора домой. Ты правда хочешь, чтоб собраний больше не было?» Льюис оттолкнул стакан к центру стола и сполз в кресле вниз. «Не знаю, наверное, нет. Если б мы не встречались дважды в месяц, мне бы не достались великолепные сигары Сирса. А теперь у нас и новый член клуба». И только Сирс был готов взорваться, Льюис обвел их взглядом. Он был хорош собой, как никогда прежде. «Боюсь, что мне было бы страшно больше не встречаться с вами. Возможно, я верю всему тобой сказанному, Рики. Со мной произошла пара странных случаев с начала октября, с той самой ночи, Когда Сирс рассказала Грегори Бетти, и со мной, сказал Сирс, и со мной, эхом откликнулся Рики. Так об этом и разговор. Значит, мы должны не падать духом и постараться вынести это, сказал Льюис. Вы, ребята, по сравнению со мной, из высшей интеллектуальной лиги, и этот паренек, видать, тоже, но я считаю, что порознь мы или заодно, разница существенная, а порой, когда я выхожу из дома, мне становится не по себе. Такое чувство, как будто кто-то отсчитывает секунды, выжидая, чтобы прихлопнуть меня, как он или оно прихлопнуло Джона. А мы что, верим в оборотней? Спросил Рики. Нет, сказал Сирс, а Льюис покачал головой. И я не верю, сказал Дон, но есть что-то. Он помедлил, задумавшись, и, подняв голову, заметил, что все трое выжидательно смотрят на него. Я еще пока не пришел ни к какому выводу. Это лишь смутная идея. Я хотел бы еще поразмыслить, прежде чем попытаюсь объяснить вам. Ну что ж, со светом как будто все в порядке, многозначительно заметил Сирс, и мы послушали интересную историю. Возможно, мы даже достигли небольшого прогресса, не понимаю, правда, каким образом. Если братья Бетти в Мелбурне, то беру на себя смелость предположить, что они будут вытворять здесь все, о чем нам рассказывает мерзкий Хардести, до тех пор, пока им не надоест с нами возиться. Дон прочел выражение глаз Рики и кивнул. «Погодите», — сказал Рики. «Извини, Сирс, но я просил Дона съездить в больницу повидаться с Нетти Дедом». «Вот как?» — спросил Сирс невероятно устало. «Да, я ездил к ней», — подхватил Дон. «И встретил там шерифа и мистера Роуза. Всем нам пришла в голову одна и та же мысль. Узнать, сможет ли она что-нибудь рассказать», — закончил Рики. «Она не рассказала». «Не смогла», — Дон взглянул на Рики. «Вам следовало сначала позвонить в больницу». «Я звонил», — сказал Рики. «Однако, когда шериф спросил ее, видела ли она кого-нибудь в день смерти ее сестры, она попыталась назвать имя. Было очень заметно, она изо всех сил пыталась это сделать». «И что за имя?» — спросил Сирс. «Она скорее выдала набор звуков, это прозвучало как ГЛНГР, ГЛНГР». Она несколько раз повторила их. Хардести отмахнулся, он не увидел в этом никакого смысла. «Сомневаюсь, что кто-нибудь увидел бы тут какой-то смысл», — сказал Льюис, глядя на Сирса. «Мистер Роулс на парковке отозвал меня в сторону и сказал, что ему показалось, она пыталась выговорить имя своего брата. Стрингер, правильно, Стрингер», — повторил Рики. Он прикрыл глаза ладонью. «Мне кое-что не ясно», — сказал Дон. «Не мог бы кто-нибудь объяснить мне, в чем тут дело?» «Я знал, что это случится», — сказал Льюис. «Я так и знал. Держи себя в руках, Льюис», — приказал Сирс. «Дон, сначала нам необходимо обсудить это между нами. Однако я думаю, что за нами долг. Мы расскажем вам историю, очень похожую на вашу. Сегодня вы уже не услышите ее, но после нашего обсуждения, думаю, вы будете располагать полной информацией о клубе фантазеров. И да защитит нас Всевышний до того момента», — сказал Льюис. «И да защитит он нас и после него», — добавил Сирс. 12. Питер Барнс вошел в спальню родителей и присел на кровать, наблюдая, как мать расчесывает волосы. Она пребывала в своем странном, отсутствующем настроении. Вот уже несколько месяцев ее кидало то в чрезмерную холодность, она готовила ужины по телерецептам и подолгу гуляла в одиночестве, то в назойливое материнство. В эти периоды она дарила сыну новые свитеры, ворковала с ним во время ужина и заботливо интересовалась уроками. В ее материнские периоды Питер частенько чувствовал, что она вот-вот готова расплакаться. Бремя невыплаканных слез таилось в ее голосе и жестах. «Мам, что сегодня на ужин?» Она вскинула голову и смотрела на его отражение в зеркале примерно секунду. «Сардельки с квашеной капустой». «О, Питер обожал сардельки, но отец терпеть их не мог». «Ты об этом хотел спросить, Питер?» Она уже не смотрела на него, а следила за движением своей руки со щеткой в зеркале. Питер давно начал понимать, что его мать исключительно привлекательная женщина, может, не такая изумительная красавица, как Стелла Гаторн, но более чем просто симпатичная. Она была моложава и хороша, как долго остаются хороши стройные миловидные блондинки. Она выглядела свободной и легкой, как наполненный ветром летящий белый парус на горизонте. Мужчины заглядывались на нее, он знал, хотя ему не хотелось об этом думать. Однажды, на вечере в честь актрисы, он видел, как Льюис Бенедикт гладил ее колени. До того времени Питер слепо, как он теперь понял, верил, что зрелость и женитьба означали освобождение от чувственных волнений юности. Но его мать и Льюис Бенедикт могли быть на месте Джима Харди и Пенни Драггер, и смотрелись они более гармоничной парой, чем она с отцом. И вскоре после этой вечеринки он начал чувствовать, что супружеская жизнь родителей рассыпается. «Нет, не совсем», — сказал он. «Люблю смотреть, как ты расчесываешь волосы». Кристина Барнс замерла с поднятой рукой, затем опустила ее мягким движением. Она вновь отыскала в зеркале глаза сына и тут же, почти виновата, отвела взгляд. «А кто у нас будет на завтрашней вечеринке?» — спросил он. «Да все те же, друзья твоего отца. Это Сонни Винути. Немного. Рики Гаторн с женой. Сир Джеймс. А мистер Бенедикт придет?» На этот раз она сознательно встретила его взгляд. «Не знаю. Может быть. А что, тебе не нравится Льюис? Иногда мне так кажется. Вообще-то я его редко вижу, а его все редко видят, милый», — сказала она, немного поднимая ему настроение. «Льюис затворник, до тех пор, пока не заметит симпатичную девушку. Он ведь когда-то был женат». Она снова взглянула на него, на этот раз более остро. «Что за расспросы, Питер? Дай мне причесаться». «Да, извини», — Питер в волнении водил ладонью по стеганому одеялу. «Ну, я просто пытаюсь понять, счастлива ли ты». Она положила щетку на трильяж, стукнув ее костяной ручкой о дерево. «Счастлива? Ну конечно, родной. А теперь ступай вниз и скажи папе, что сейчас будем ужинать». Питер вышел из спальни и спустился в маленькую боковую комнатку, где его отец обычно смотрел телевизор. Еще один признак того, что в семье не все ладно. Питер не припоминал, чтоб его отец когда-нибудь по вечерам сидел у экрана, но последние несколько месяцев отец регулярно забирал с собой портфели, говоря, что ему необходимо поработать с кое-какими документами, уединялся в телевизионной. Через минуту оттуда доносилась приглушенная мелодия из «Старские хатча» или «Ангелов Чарли». Он тихонько заглянул в комнату. Кресло стояло напротив мерцающего экрана. «Семейка Брэди», соленые орешки в пакетике на столе, пачка сигарет и зажигалка рядом с ней, но отца не было. Его портфель, закрытый, лежал на полу у кресла. Прочь из комнаты, затем, с беспокойным чувством ускользающего семейного спокойствия, вниз, на кухню. Когда Питер вошел, Уолтер Барнс в коричневом костюме и поношенных коричневых замшевых туфлях бросал две оливки в мартини. «Питер, привет, мой мальчик», — сказал он. «Привет, пап. Мама говорит, скоро будем ужинать. Что бы это значило? Через час или полтора? А что она приготовила, не знаешь? Сардельки. Уф. ХММ. Господи, я думаю, мне надо немножко выпить, а, Пит», он поднял стакан, улыбнулся сыну и сделал глоточек. «Пап, да», Питер шагнул в сторону, сунул руки в карманы, помолчал. «А ты очень ждешь своей вечеринки?» «Конечно», — ответил отец. «Мы неплохо проведем время, вот увидишь, все получится просто замечательно». Уолтер Барнс пошел было из кухни к телевизионной комнате, но что-то заставило его оглянуться на сына, качавшегося с пяток на носки, руки все еще в карманах, на лице сложная гамма переживаний. «Эй, дружище, что с тобой? В школе не лады?» «Нет», — отозвался с несчастным видом Питер, покачиваясь туда-сюда, туда-сюда. «Пойдем-ка со мной». Питер поплелся за ним через гостиную. В дверях боковой комнатки отец сказал: «Говорят, твой дружок Джим Харди все еще не вернулся». «Нет». Питера бросило в пот. Отец поставил мартини на столик и тяжело опустился в кресло. Они оба смотрели на экран. Почти все дети Брэди вместе со своим отцом ползали по гостиной, очень похожую на гостиную Барнсов, пытаясь найти пропавшую черепаху или котенка, или, поскольку дети Брэди были находчивыми плутишками, домашнюю крыску. «Его мать страшно волнуется», — сказал отец и набил полный рот орешков макадамия. Прожевав и проглотив, он продолжил: «Элеонор прекрасная женщина, но она никогда не понимала своего сына. Ты не догадываешься, куда он мог уехать?» «Нет», — ответил Питер, наблюдая за веселой возней на экране, словно пытаясь увидеть в ней подсказку, как исправить положение в их семье. «Просто сел в машину и был таков», — Питер кивнул. На следующий день после его бегства из того дома он прошел по Монтгомери-стрит и заметил, что машины там уже не было. «По крайней мере, Ролли Драггер вздохнет с облегчением», — сказал отец. «Пенни еще повезло, что не успела забеременеть». «Угу, так ты не догадываешься, где он?» Отец посмотрел на него. «Нет», — сказал Питер и рискнул поднять на него глаза. «Он ничего не сказал тебе во время одной из ваших пивных вылазок?» «Нет», — с несчастным видом проговорил Питер. «Ты, наверное, скучаешь по нему», — продолжал отец. «Волнуешься, так?» «Да», — ответил Питер, уже почти на пороге слез, как его мать. Ну, не стоит. Парни, как он, всегда приносит другим гораздо больше проблем, чем себе. И вот что еще скажу тебе. Я знаю, где он. Питер поднял глаза на отца. Джим в Нью-Йорке. Точно. Решил сбежать по той или иной причине. Интересно, имел он все-таки какое-то отношение к тому, что случилось с Ридедом или нет? Странное исчезновение, а, как думаешь? Нет, он здесь ни при чем, сказал Питер. Он просто не мог. И все ж тебе лучше побыть со своими стариками, чем болтаться с ним, как думаешь? Поскольку Питер не ответил ожидаемым согласием, Уолтер Барнс протянул руку и коснулся его ладони. Запомни одну очень важную в этой жизни вещь, Пит. Люди, приносящие беду, могут выглядеть славными и чертовски компанейскими, но лучше обходить их стороной. Держись поближе к таким, как наши друзья, как те, с кем ты увидишься и поговоришь завтра вечером, и ты не собьешься с пути. По жизни очень трудно пройти, не оступившись, особенно когда тебе помогают найти проблемы. Он отпустил руку Питера. А знаешь, тащи сюда кресло, давай мы с тобой посмотрим телевизор, хорошо, проведем вечерок вместе. Питер сел рядом и сделал вид, что смотрит телевизор. Время от времени с улицы доносился шум снегоуборочной машины, медленно проезжающей мимо их дома к площади и обратно. 13. К следующему дню атмосфера в доме и за его пределами изменилась. Его мать не пребывала ни в одном из ее обычных настроений, а, счастливая, сновала по дому, пылесосила и протирала пыль, трещала по телефону и слушала радио. Питер у себя наверху слушал музыку, прерываемую репортажами о снегопаде. Дороги сделались настолько плохи, что занятия в школах отменили. Отец отправился в банк пешком. Из окна своей спальни Питер видел, как он надел шапку, пальто и резиновые сапоги и стал похож на маленького русского. Несколько настоящих русских, их соседей, присоединились к нему по пути, когда он дошел до конца квартала, а репортажи монотонно повторялись. Поломки снегоочистителей, дети 8 дюймов снега за последнюю ночь и еще больше в ближайшую неделю. Авария на шоссе 17 перекрыла движение между Дамаскусом и Виндзором. Авария на шоссе 79 перекрыла движение между Элфуэгой и Сентрал Виллидж. Перевернувшийся фургон на шоссе 11 в 4 милях к северу от Касл Крик. Амар Норрис появился со своим бульдозером перед самым полуднем и похоронил под снегом две машины. После обеда мать заставила Питера взбивать яичные белки. День был серым и казался бесконечно тягучим. Вернувшись в свою комнату, он нашел в справочнике Робинсон, Ф. и набрал номер. Сердце бешено колотилось. Кто-то ответил после второго гудка, и он сразу повесил трубку. А радио все вещало о несчастьях. В Лестере 52-летняя женщина, расчищая дорожку к дому, умерла от сердечного приступа. Двое детей погибли, когда машина их матери врезалась в опору моста в Хиллкресте. Пожилой мужчина в Стэнфорде скончался от гипотермии, у него не было денег на отопление. В 6 вечера бульдозер снова прогрохотал мимо дома. В это время Питер уже сидел в телевизионной и ждал выпуска новостей. Заглянула мать, ее светловолосая головка была полна кухонных приказов. «И не забудь переодеться к ужину, Пит. Почему бы тебе не надеть пиджак и галстук? Неужели в такую погоду кто-то придет?» Он показал рукой на экран. Снежные заносы, заблокированные шоссе. Люди, выносящие из занесенной снегом трухлявой развалюхи на носилках жертву переохлаждения, 76-летнего Элмара Виси. Конечно, они все рядом живут. Необъяснимо счастливая, она скрылась за дверью. Через полчаса вернулся отец, взглянул на Питера и сказал: «Салют, Пит». Порядок, и отправился наверх принимать ванну. В 7 отец присоединился к нему у телевизора с мартини и пакетиком кашью в руках. «Твоя мать говорит, что хотела бы видеть тебя сегодня при галстуке. Поскольку она сегодня в хорошем настроении, почему бы тебе не отблагодарить ее?» «Хорошо», — сказал он. «От Джима по-прежнему ничего, ничего. Элеонор, наверное, с ума сходит, я думаю». Пит поднялся к себе в комнату и завалился на кровать. Он с тоской думал, что придется торчать тут целый вечер, отвечать на надоевшие вопросы, ждешь не дождешься Корнелла, обносить всех закусками и напитками. Он бы с удовольствием закутался в одеяло и провалялся на кровати столько, сколько ему позволит. Тогда ничего с ним не случится. Снег будет заносить дом, термостаты будут щелкать, включаясь и выключаясь, а он будет спать. В 7:30 прозвенел звонок, и он поднялся с постели. Он услышал, как отец открыл дверь. Послышались голоса, предложение выпить. Пришли Гаторны и с ними какой-то мужчина, голоса которого он не узнал. Питер стянул через голову рубашку и надел свежую. Затем повязал галстук, причесался пятерней и вышел из комнаты. Дойдя до площадки лестницы, откуда была видна входная дверь, он увидел, как отец развешивает пальто гостей. Незнакомец был высоким мужчиной лет 30. Густые светлые волосы, квадратное дружелюбное лицо, твидовый пиджак и голубая рубашка без галстука. «Не адвокат», — решил Питер, — «писатель». Прозвучал в это мгновение голос матери на тон чуть выше обычного. «Как интересно!» И Питер недовольно поморщился. «А это наш сынок Пит», — сказал его отец, и трое гостей подняли головы взглянуть на него. Гаторный с улыбкой, незнакомец, с интересом. Спустившись, он пожал им руки, а коснувшись руки Стеллы, подумал, как всегда, когда виделся с ней, как такая старая женщина умудряется оставаться такой красавицей, прямо кинозвездой. «Рад видеть тебя, Питер», — сказал Рикки Гаторн, его рукопожатие было быстрым и сухим. «Ты что-то не весел сегодня?» «Да нет, я в порядке», — ответил Питер. «А это Дон Вандерли, он писатель, мистер Вандерли был его дядей», — сообщила его мать. Рука писателя была теплой и сильной. «О, надо непременно поговорить о ваших книгах. Питер, будь добр, сходи на кухню за льдом. Вы немного похожи на своего дядю. Благодарю, Пит, лед», — Стелла Гаторн сказала. «В такие вечера я бы предпочла что-то погорячее, вроде похлебки из моллюсков». Мать оборвала его смех. «Пит, пожалуйста, принеси лед», и повернулась к Стелле с быстрой нервной усмешкой. «Нет, сейчас на улице немного получше», — услышал Питер, как Рикки Гаторн говорил его отцу. Он отправился на кухню и стал крошить лед. Голос матери, непривычно оживленный и громкий, не умолкал. Через мгновение она уже оказалась рядом с ним, вытаскивая что-то из гриля и наполняя духовку. «Оливки и рисовые крекеры взял?» Он кивнул. «Теперь разложи все это на подносе и предложи гостям, пожалуйста». Все это означало яичные дольки и куриные печенки, запеченные в беконе. Выкладывая закуски на поднос, он обжег пальцы, и мама, наклонившись, поцеловала его в шею. «Питер, ты такой милый!» Еще даже не пригубив спиртного, она вела себя, как пьяная. «Так, что еще осталось? Мартини готовы?» «Так, когда вернешься с подносом, захвати кувшин и поставь на другой поднос вместе с бокалами, хорошо, попроси отца помощь». «Так, что же я хотела?» «Да, перемешай каперсы и анчоусы, чтоб положить их в горшочек». «Ты такой хорошенький сегодня, Питер, я так рада, что ты надел галстук». Опять звонок в дверь, и снова знакомые голоса. Харлан Ботс, дантист и Лу Прайс, похожие на злодея из гангстерского фильма. Их жены, полногрудые и кроткие. Он обходил гостей с первым подносом, когда пришли Винути. Сонни Винути положила яичную дольку в рот, сказала, теплая, и чмокнула его в щеку. Она была пучеглазая и выглядела уставшей. «Эд Винути, партнер его отца», сказал, «ждешь не дождешься Корнелла, сынок», вдохнув ему в лицо джином. «Да, сэр», но тот уже не слушал, а повернулся к его отцу, наполнявшему свой стакан. Когда Питер протянул поднос Харлану Ботсу, дантист шлепнул его ладонью по спине и сказал, «Бьюсь об заклад, ты спишь и видишь Корнелл, а, парень, да, сэр», Пит ретировался на кухню. Там суетилась мать, сыпала ложкой мелко рубленную зелень в кастрюлю с чем-то кипящим. «Кто еще пришел?» Он сказал, «Пожалуйста, досыпь эту массу и поставь в духовку», сказала она, протягивая ему пакет. «Я схожу поздороваюсь. О, я такая праздничная сегодня». Она вышла, оставив его одного на кухне. Он высыпал остатки зелени в кастрюлю и помешал ложкой. Когда он ставил кастрюлю в духовку, появился отец и сказал, «А где поднос с напитками? Не надо было мне делать столько мартини, у нас куча любителей виски». «Ну что ж, кажется, все собрались, Пит. Тебе стоит поговорить с этим писателем, он интересный парень, кажется, автор ужастиков. Помню, мне что-то говорил об этом Эдвард. Интересно тебе? Нет, уверен, не пожалеешь, если пообщаешься с нашими друзьями. Как считаешь, что?» Питер закрыл дверцу духовки. «Не пожалеешь, говорю, конечно. Окей, давай заканчивай здесь и ступай к гостям». Отец, словно в удивлении, покачал головой. «Боже, твоя мать совсем замоталась. Она сегодня в ударе. Так отрадно видеть ее такой». «Да», — проговорил Питер и поплелся в гостиную с подносом канапе, забытым матерью. Отец прав, она явно замоталась, в прямом и переносном смысле. Громко и много говорила, металась в сигарном и сигаретном дыму от Сонни Винути к плошке с маслинами, затем, к Харлану Батцу. Говорят, если так пойдет дальше, Мелбурн будет полностью отрезан. Голос Стеллы Гаторн был более глубок и приятен для слуха, чем голоса его матери или Сонни Винути. Вероятно, по этой причине все разговоры прекратились. И у нас только один бульдозер, а окружные снегоуборочные все брошены на расчистку автострад. Лу Прайс, сидя на диване рядом с Сонни Винути, подхватил. И только посмотрите, кто им управляет. Как будто больше некого посадить за руль. А Марнер Рис постоянно в таком подпитии, что не соображает, куда едет. А Лу, он сейчас весь в работе. Только сегодня дважды тут проезжал. Его мать самозабвенно защищала Амарена Риса. Питер заметил, как она поглядывает на входную дверь, и понял, что ее лихорадочное вдохновение было вызвано ожиданием кого-то, кто еще не пришел. «В последнее время он ночует в брошенных вагонах», — сообщил Лу Прайс. «В вагонах или в своем гараже, если жена подпустит его на такое расстояние. И вам нравится, что такой балбес на двухтонном бульдозере чистит снег на улице рядом с вашей машиной? Да он раздавит кого угодно и не заметит».